Вас беспокоит служба вампирской безопасности. Просим вас прервать ваш секс. Сейчас с вами будет говорить глава отдела расследований и охраны народной крови», — послышался вежливый голос. Кирилл дернулся так, что чуть не оторвал вторую руку, все еще привязанную к гробу. Почему-то ему казалось, что с главами отделов даже по телефону принято говорить стоя. Факт, что СВБ звонит с телефона Милены, не удивил. Возможно, вампирша уже в Москве. «Здравствуйте, товарищ», — ожила трубка. Кирилл от неожиданности ничего не ответил, но собеседник не расстроился. «Нам доложили, что вы были последним, кто общался с офицером Зубковой. Это так?» «Не уверен», — честно отозвался Кирилл. «Мы разошлись уже довольно давно. Куда она пошла и с кем виделась потом, я, к сожалению, не знаю. А что случилось?» «А ничего», — ответила трубка. «Все хорошо». Последовало добавление, только вот голос собеседника был какой-то не очень радостный. Вообще это «здравствуйте, товарищ» Кириллу, знатоку истории, показалось подозрительным. Судя по всему, глава отдела расследований был большим фанатом одной известной личности, того еще упыря. «Если госпожа Милена выйдет с вами на связь, мы настоятельно просим вас проинформировать незамедлительно». Телефон замолк. Потом послышались короткие гудки. Кирилл в шоке уставился на экран. Слабо верилось, что в отделе действительно все хорошо. И где они взяли трубку Милены без самой Милены? «Святой Дракула, что эта девица опять натворила?» «Впрочем, почему опять?» «Зубкова-то как раз ничего не могла натворить. Это не женщина, а робот с тремя кнопками. Работать, издеваться и трахаться. Функции вызвать недовольство начальства у нее просто нет». Тут в комнату вошла Злата с емкостью, наполненной льдом и кровью, зато вообще без одежды. Кирилл отметил, что у него функции побольше, чем у Милены, ибо он не смог выкинуть из головы звонок главы отдела. Почему звонили ему? Опыт подсказывал, что ни один контакт со службой вампирской безопасности приятно не проходит. «Зря ты раньше не сказал, что ты фанат секса по телефону», задумчиво произнесла Злата, узрев Кирилла в обрывках шарфов, тупо пялившегося на трубку. «Я бы что-нибудь придумала». «В последнее время по телефону действительно только имеют, причем в мозг», — ответил Кирилл. «Дорогая, кажется, мне придется кое-что сделать», — виновато добавил он. На лице Злата отразилось столько эмоций, что вампиру пришлось пояснить свои намерения, а то Ламия, кажется, опять подумала про его сексуальные предпочтения что-то не то. Несколько минут ушло на монолог Кирилла о дикости произошедшего, о том, что он обязан Милене жизнью и что случилось что-то странное. «Это может быть связано с моим отцом?» — спросила, наконец, Злата. «Не знаю. А что?» — удивился Кирилл. «Просто для меня это очень важно», — поднялась Ламия. «Если Зубкову нужно найти, я хочу тебе помочь». «Посмотрим, может, это и не понадобится». Кирилл стряхнул с запястья ошметки шарфов и пошел одеваться. Даже издали Милена умудрилась испортить ему свидание. Зубкова не раз попадала в паршивые передряги. Большинство из них, впрочем, не могли сравниться с днем, когда одна идиотка попыталась на распродажу увести туфли цвета бордо от фирмы «Блада», прямо у нее из-под носа. В сравнении с этим ни одна вооруженная перестрелка не идет. Одним словом, Милена не терялась в момент кризиса, но сейчас она была на грани настоящей истерики. Такая подстава, да еще и с собственным начальством. И думать нечего, служба уже все знает. В незнакомом городе и туфель в конце не дадут. Она чудом выбралась из дневного клуба. Но только для того, чтобы понять. Скоро рассвет. Прятаться поблизости было нельзя. Ее попросту нашли бы бесчисленные фанаты несчастного вокалиста группы «Клин». Впрочем, кто их осудит? Она сама с удовольствием придушила бы ту тварь, которая лишила жизни после смерти этакого милашечку. несущуюся по пустынной улице толпу воющих от горя и на бегу вызывающих полицию упырей, заметить было нетрудно. Милена укрылась в подворотне, прикрыла черные волосы платком, а зеленый костюм испачкала пылью и звездкой с ближайшей стройки. Естественно, вечной. Несколько айгулей удивленно посмотрели на нее, но быстро вернулись к своим строительным делам. Им нужно было доломать то, что выстроено за ночь. Убедившись, что разъяренных народных масс поблизости больше нет, вампирша рванула, куда глаза глядят, по улицам вамп Петербурга. Если бы не кошмарная ситуация, прогулка получилась бы романтической. Огромные здания в стиле черного классицизма, спальные кварталы с неоготическими проулками, подъезды, мощенные плиткой с узором. Милена быстрым шагом следовала мимо всего этого великолепия, не рискуя задерживаться. Фанатов у группы Клин было много. Над ее головой то и дело порхали летучие мыши с записками в лапках. «Купи мышь и сэкономь деньги на смс-ках». Новости распространяются быстро. «Простите, девушка, вы, наверное, из Москвы?» Окликнули ее в одном из дворов колодцев. Милена собиралась умчаться, но непроизвольно затормозила. «С чего вы взяли?» Подозрительно скосилась она на старичка Носферату в шляпе и с тросточкой, который сидел на скамеечке, наслаждаясь последними лунными проблесками. «Жители вам Петербурга не носятся с такой скоростью по предрассветным улицам родного города», меланхолично пояснил Носферату. «Они вообще передвигаются куда медленнее обитателей столицы». «Интересно», — вырвалось у Милены. «Сначала я, право, принял вас за коренную, но бездомную жительницу нашего прекрасного города», — продолжил разъяснять собеседник. «Бомжей у нас хватает, к сожалению». «С ума сошли?» — возмутилась вампирша. «Это костюм от Блада». «Полагаю, вы только что назвали имя известного производителя одежды», — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес вампир. «Нет, ну вы точно из Московии». «Да почему?» — опять ошалела Милена. «Ну, во-первых, у нас же культурная столица, так что бомж в костюме от кутюр — это не диковинка», — пояснил он. «А еще только московитяне определяют свой статус брендовой одеждой», — покачал головой упырь. «У нас же все гордятся пробиркой крови Пушкина или хотя бы интимной связью с Наташей Ростовой». «Это вымышленный персонаж», — не согласилась Милена. «Типичное заблуждение столичного жителя», — оперся на тросточку старичок. «Помнится, была у меня одна Наташа в 1700. «Я вам верю», — спохватилась Зубкова, оглядываясь. До ее слуха донесся шум возвращающейся толпы. «Простите великодушно, а где бы тут надежно спрятаться от любителей неформального рока средней тяжести? Только не слишком далеко, а то я иду так долго, что уже спотыкаюсь о бордюры». «Обо что?» — оторопел Носферату. «О бордюры», — нетерпеливо повторила Милена. «Они у вас тут ужасно высокие, особенно вон тот, возле палатки с пончиками из хомячков». «Я вас не понимаю». Носферату посмотрел на нее очень жалостливо. «Вы, видимо, переутомились. Сейчас жарковато в Бадлоне. Зря вы его нацепили». «Как вы назвали мою водолазку?» Вконец растерялась вампирша. А между тем толпа неуклонно приближалась. «Так ладно, неважно. Пожалуйста, скажите, где тут можно укрыться до вечера? Да так, чтобы ни один питерский меломан не нашел». Интеллигентный старичок на секунду призадумался, а потом указал тросточкой влево. Туда уходила просторная улица уже с погасшими фонарями. Оттуда до слуха Милены донесся плеск воды. Видимо, рядом была река. «Вам, Миленочка, в кунсткамеру». Носферату был явно доволен собственной находчивостью. «Большое здание с витиеватой башенкой. Идите по дороге, не заблудитесь. Рядом нет ни одного ларька». Зубкова последнюю фразу не поняла, но про питерскую кунсткамеру слышала ранее. Это, кажется, музей. С чего бы ему быть открытым в светлое время суток? Впрочем, выбора у вампирши не осталось. Толпа следовала по пятам. Забыв о культуре ходьбы в Петербурге, Милена рванула по улице влево, только каблуки сверкали. Перед стартом она сделала то, что положено делать в каждом боевике о конфликтах на государственном уровне. Выкинула мобильный телефон. Невинно оклеветанный герой просто обязан избавиться от трубки. Любому молокососу понятно.